Тумбочки от коваля. Первая тумбочка досталась мне еще до переезда коваля. Ремонтируя как-то ему розетку, я услышал следующий монолог. «Ты не знаешь, мебель никому не нужна». Я пожал плечами. «Дешево отдам. Я, к сожалению, такой непрактичный, ничего не могу продать». У меня к этому времени была комната в коммуналке на четверых. Я ответил, что ни места, ни денег на мебель у меня нет. «А денег и не нужно». Радостно заявил коваль. «Это моя любимая тумбочка для рукописей. Мне тяжело с ней расставаться, но пусть она поживет у тебя. Это не будет костюм от Версачи, но это будет тумбочка от коваля». Во время переезда оказалось, что еще две тумбочки не помещаются в новой квартире. «Они тебе очень понравятся», — заявил Мэтт. «Если у тебя в комнате нет мест, поставь их на ту первую. Получится настоящий шкаф».